Полковник Эллис начал свою речь с агрессивных нападок на обвиняемых. Он заявил суду, что некоторые части Лейбштандарта в расстрелах военнопленных преуспели не меньше, чем в боях. Другие же активно занимались рабацем, что на жаргоне СС означало развлекаться, убивая всех, кто попадется на пути. Третьи просто взрывали все, что оказывалось в пределах досягаемости их орудий. Из чтения обвинения складывалось впечатление, что обвинитель верит в каждое слово, которое произносит, но при этом сам понимает, насколько бездоказательны его обвинения. Он заранее предупредил слушателей, что некоторые свидетели обвинения могут дать противоположные показания. Будучи немецкими солдатами, они могут захотеть защитить обвиняемых, когда придет время. Первыми свидетели обвинения были вызваны солдаты боевой группы Пейпера, согласившиеся дать показания против своих бывших командиров. Четверо солдат один за другим подтвердили, что Пейпер перед наступлением приказал двигаться вперед без остановки, не сворачивать и не брать пленных, уничтожая все на своем пути. Еще они заявили, что их наставляли помнить о женщинах и детях, убитых при авианалетах союзников, и не брать пленных. Капрал Эрнст Колер из первого полка сказал, что его взводу приказано было отомстить за наших погибших женщин и детей, не щадить гражданских в Бельгии, пленных не брать. Капитан Оскар Клингельфехер, лейтенанты Юнкер и Хайнц Томхарт подтвердили слова Колера. Лейтенант Томхарт заявил: «Я сказал своим солдатам, что им разрешено не брать пленных. Также я сообщил, чтобы не стреляли в сдающихся, если они машут касками». Вслед за этими свидетелями выступил 20-летний капрал Густав Шпренгер, сообщив о том, что, войдя в Лаглес в церквушку, чтобы оказать помощь раненому немцу, он видел около 100 американских солдат, выстроенных на школьном дворе, а через несколько секунд услышал автоматную и винтовочную стрельбу со стороны школы. Очень много стрельбы. 20 минут спустя, когда он проходил обратно, американцы лежали на земле. Десятки американцев. Они лежали возле цементных стен и повсюду, где их застала смерть. Затем Шпренгер признался, что и сам добил одного раненого американца, который лежал на носилках, после того, как двое его товарищей убили тех, кто нес носилки. Эллис очень быстро строил обвинение, основывая его на предумышленном убийстве пленных и гражданских солдатами, которые получили особые приказы о проведении перед вступлением в бой массовых убийств. Вызывая для дачи свидетельских показаний Дитриха, он заставил того признать, что на совещании у фюрера в Бад-Наухайме 11 декабря 1944 года, за 5 дней до начала наступления, Гитлер отдал общий приказ о кампании террора. «Фюрер сказал, что мы должны действовать с особой жестокостью и не сдерживать себя гуманистическими соображениями. Он сказал также, что самому наступлению должна предшествовать волна террора и ужаса, и что сопротивление противника должно быть сломлено террором». Затем Эллис стал задавать бывшему командиру 6-й танковой армии вопросы по поводу проведенного им самим на следующий день совещания, на котором он отдал окончательные приказы командирам дивизий. На том совещании он ни словом не упомянул о сборных пунктах для военнопленных, и один из присутствующих генералов, решив, что командир забыл об этом пункте, спросил: «А пленных нам куда девать?» На что Дитрих ответил: «Вы что, не знаете, что надо делать с пленными?» В ответ на вопрос о том, что он имел в виду, Дитрих ответил, что, конечно же, имел в виду соблюдение Гаагских соглашений. Но никто ему не поверил, особенно после того, как Пейпер подтвердил, что приказ об осуществлении террора был доведен до самого низового звена, добавив при этом, что согласно приказу, сражаться следовало, упорно не принимая во внимание нужды военнопленных, которых можно в случае необходимости расстреливать. Пока Эллис демонстрировал все свидетельства против эсэсовцев, Эверетт молчал. Потом он попросил суд разделить обвиняемых на 3 группы – офицеров, сержантов и рядовых. Ему казалось, что такое разделение позволит добиться большей внутренней сплоченности каждой из групп. Но этого не было сделано. Элис тут же вскочил и горячо запротестовал. «Все обвиняемые предстают единой группой виновных в массовых убийствах в Мальмеди и других населенных пунктах. Каждый из обвиняемых выполнял свою роль шестеренки в огромном смертоносном механизме!» — воскликнул он. «Раздела они просят просто потому, что, истекая кровью, шестеренки вращаются не так гладко, как будучи смазанными маслом победы!» Это цветастое высказывание не имело практически никакого смысла, но в тех обстоятельствах никто не стал разбираться в логике. Полковник Розенфельд, который после суда станет непримиримым врагом Эверетта, отверг его предложение. Покончив со свидетелями-немцами, Элис обратился к тем из выживших жертв бойни, кого удалось найти 18 месяцев спустя. Звездой обвинения стал, конечно же, единственный из выживших офицеров, Вирджил Лэри. «После первых пулеметных выстрелов повсюду вокруг меня повалились мертвые и раненые», — рассказывал он суду. «Стрельба длилась минуты три. Мимо меня прошел человек, я услышал пистолетный выстрел. Потом услышал, как в пистолет вставляют новую обойму, и человек прошел мимо. Я слышал шепот: "Ты жив?" Пока да, но если меня убьют, то я надеюсь, что они за это поплатятся». На этих словах Лэри замолчал и посмотрел на обвиняемых. Это был кульминационный момент его свидетельства. Немцы с номерами на шее сидели меньше, чем в метре от стойки свидетелей. Лэри внимательно оглядел их, затем, протянув руку, указал на одного из них. «Вот он два раза выстрелил в американского военнопленного», — уверенно произнес Лэри. Бывший рядовой Георг Флепс инстинктивно отшатнулся назад, как будто от удара. Вслед за Лэри к свидетельской стойке вышел Сэмюэль Добинс. Его медицинский автомобиль попал под перекрестный огонь немцев, и ему пришлось сдаться. Солдаты хотели пристрелить его на месте, но офицер не позволил им этого сделать. Позже у того перекрестка немец открыл по ним огонь из пистолета, и передние ряды бросились назад. Начали стрелять из пистолетов и другие. «Открыли огонь как минимум два пулемета, и мы все упали в грязь. В меня попали 4 раза, а в куртке я насчитал потом 8 или 10 отверстий от пуль. Я видел, как 3 или 4 немцев ходили и добивали раненых, которые молили о помощи. Я решил, что кроме меня не выжил никто». Бывший военный полицейский Хоумер Форд рассказал: «Кругом лежали раненые, они стонали и кричали. Подходили немцы, спрашивали друг друга: "Это дышит?" и добивали живых или пулей, или прикладом оружия. Ко мне они подошли самое близкое на 3 метра. Когда по нам открыли огонь, я упал на землю, раскинув руки, и чувствовал, как из меня вытекает кровь. Я лежал в снегу, весь промок, и начал дрожать, и очень боялся, что дрожь выдаст меня. Но никто ее не заметил. Я пригнул голову, и они прошли по всему полю, а потом ушли на перекресток. Я слышал, как прямо рядом со мной стреляют из пистолета, как взводят курок и стреляют. Еще я слышал удары прикладов по головам и треск черепов». Пьетер Руб рассказал о произошедшем в отеле «Дю Мулин», а мадам Григуар о том, что произошло в Ставлу. Мадмуазель Моретта Локнер поведала собравшимся о том, как пробиралась через хлев и увидела, как Охман застрелил сержанта Абрахама Линкольна и остальных 7 из его батальона. Месье Натали из Тумона рассказала о произошедшем в деревне после появления в ней немцев, и с каждым рассказом, казалось, очередной гвоздь окончательно и бесповоротно вбивается в крышку гроба, который полковник Бартон Эллис уготовил обвиняемым. 2. Полковник Уиллис Эверетт начал свою речь с обвинений в адрес суда. Он поставил под вопрос юрисдикцию суда и заявил, что никакой общей почвы у перечисленных убийств нет, поскольку совершались они в самой отчаянной из ситуаций войны. Естественно, Эверетт знал, что полковник Розенфельд этого не спустит. Так оно и вышло. Адвоката в резкой форме призвали к порядку, с указанием на то, что суд составлен должным образом и имеет полное законное право судить обвиняемых. Тогда Эверетт перешел к свидетельствам. Он потребовал от суда признать их неприемлемыми в качестве улик. Большая часть заявлений обвиняемых была написана под давлением угроз, шантажа и физического воздействия. Бывший эсэсовец Бенна Агата заявил, что оговорил своих командиров только потому, как «мне сказали, что мои родители теперь в Польше, и поляки о них позаботятся». Марцел Больц, тоже свидетель обвинения, уроженец Эльзаца, сказал, что американский офицер обещал ему безопасное возвращение во Францию, если он согласится свидетельствовать против своего командира. Потом адвокат выразил сомнение в общей известности того факта, что приказ о расстреле на перекрестке отдал лично Пейпер, отметив, что несмотря на признание в содеянном, Пейпер явно не знал о том, что там произошло. Потом к свидетельской стойке вызвали самого Пейпера, который показал, что его на протяжении 5 недель держали в камере без света, отопления и прогулок, и что в конце концов он подписал свое признание, не читая, после того, как ему заявили: «Вас уже даже сам президент не спасет!» Обвинение немедленно опротестовало заявление Пейпера, как и все прочие заявления о том, что признания получены силой. Эверетт замолчал в ожидании неизбежного. Розенфельд, как всегда, принял протест обвинения. Позже Эверетт скажет: «Когда требовали подробностей по поводу избиения и прочего, обвинение тут же выдвигало протест, и суд его принимал, потому что никто не хотел, чтобы эта порочная практика всплыла на открытом суде». Адвокат пожал плечами и перешел к следующему пункту, задав Пейперу вопрос, стрелял ли тот когда-нибудь в бельгийских детей, как то утверждает обвинение. Пейпер наотрез отверг это предположение и на вопрос обвинения по поводу убийства вставлю: «Стреляли ли в вас в Бельгии годовалые дети и 80-летние женщины?» С сарказмом ответил: «Годовалые дети в меня не стреляли даже в России, а что касается стрелявших в меня женщин, то устанавливать их возраст мне было некогда». В июне Эверетт добился некоторых успехов. Вернулся офицер, которого он послал в приграничный Бюлинген, где, по предварительным данным, эсэсовец застрелил в затылок женщину, сидевшую в кресле. Выяснилось, что на самом деле женщина погибла за день до того, выходя из дома, от осколка американского снаряда. Об этом были привезены письменные свидетельства мужа погибшей женщины и местного регистрационного чиновника. Позже был опровергнут и рассказ капрала Шпренгера о том, что он был свидетелем и участником расстрела американских военнопленных возле церкви в Лаглэс. Эверетт послал своего человека и в Лаглэс, и тот вернулся с письменным свидетельством от местного курье, мсье Блокпо, который заверял, что в деревне не происходило никаких расстрелов, и единственным погибшим в деревне американцем был сгоревший в Шермане танкист. Более того, и самой внутренней стены церкви, возле которой, по словам Шпренгера, расстреляли американцев, не существовало. А священник в означенный день лично обходил вокруг церкви и не видел ни одного трупа. Но июнь сменился июлем, а полковник Эверетт еще не разыграл своего главного туза, которого продолжал держать в рукаве. Это был Хэл Маккаун, ныне полковник из Пентагона. Пейпер и Маккаун не виделись более 18 месяцев, но немец сразу узнал своего бывшего пленника. Маккаун прилетел из Вашингтона тотчас же, как только Эверетт связался с ним. В ходе долгого обсуждения с главным советником защиты он понял всю тяжесть положения и узнал о методах, которыми обвинение получает свои доказательства. И Маккаун твердо решил сделать все возможное, чтобы спасти человека, у которого недавно находился в плену. Понятно, что само присутствие Маккауна, человека, который действительно сражался против Пейпера, в отличие от всех остальных собравшихся, окажет защите моральную поддержку. Но полковник Маккаун не знал, какие настроения господствовали в 46-м году в оккупированной Германии. Не понимал он и того факта, что его свидетельство не только поможет развалить сфабрикованное обвинением дело, но и нанесет удар по престижу всей американской армии, поскольку ответственность за ход и следствие и суда лежит на армии. Если подтвердится, что дело Эллиса — грязная фальшивка, то пострадает репутация всей армии, а этого победоносная американская армия в 46-м году допустить не могла. Лишь позже полковник Маккаун поймет, как глупо было приезжать в Германию на выручку Пейперу. В ответ на вопросы полковника Эверетта он рассказал о 3,5 днях своего плена в Лаглэс, о долгих беседах с немецким полковником, о том, как последний уверял его, что с попавшими к нему в руки американскими военнопленными ничего не случится. Позже он опрашивал всех товарищей по плену, с кем только мог связаться, и все заверяли, что в плену с ними обращались настолько хорошо, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Жалоб на плохое обращение не было. Женевскую конвенцию нарушили только однажды, когда Пейпер заставил пленных загружать грузовики под арт-огнем. Однако во время той долгой ночной беседы в погребе немецкий полковник известил Маккауна о том, что несколько американцев совершили попытку к бегству, и 7 были застрелены. Пейпер сказал Маккауну, чтобы тот передал своим товарищам, чтобы не пытались бежать, но Маккаун отказался это сделать. Когда допрос Маккауна закончился, Эверетт остался доволен. Он чувствовал, что победил, и еще немного разрушил систему доводов обвинения. Очевидно, сухое, объективное и честное изложение полковника из Пентагона произвело на суд впечатление. Но адвокат ошибался, думая, что полковник Эллис так все и оставит. Эллис же понимал, что просто так отпускать такого свидетеля нельзя. Неизвестно, что именно произошло в тот вечер, и кто первый предложил тактику, которую на следующий день использовали против Маккауна. Один заведомо предвзятый источник утверждает, что кто-то из немецкоязычных представителей обвинения подошел в тот вечер к бывшему рядовому Цвигарту и передал просьбу выступить в суде с заявлением о том, что Маккаун вывел осужденных в Лаглэс немцев через американские позиции, а за это предательство немцы отпустили его. Но Цвигарт якобы отказался оговаривать американца, и после нескольких угроз и пары обещаний, ведь и самого Цвигарта обвиняли в убийстве, представитель обвинения сдался и ушел из камеры. Правда это или нет, но на завтрашнем судебном заседании полковник Эллис, не стесняясь, перешел к злобным нападкам на Маккауна. Ему приходилось осторожно выбирать выражения, но в целом он обвинял Маккауна в сотрудничестве с врагом во время нахождения в плену. Это было чудовищное обвинение, и оно возымело эффект, хотя Эллис не осмелился слишком уж сильно развивать тему. Теперь, сидя на скамье подсудимых, Пейпер понял, почему военный следователь так интересовался год назад поведением пленных американцев, и почему его ироничные, как он их позже охарактеризует, ответы были неверно истолкованы. Ему вдруг стало очень жаль своего бывшего врага, который сейчас пытается в некотором смысле за свой счет спасти ему жизнь.